Командир отряда вошел в свой кабинет и плюхнулся на стул за столом. Тяжелое утро выдалось сегодня. Закинув ногу на ногу, он разгадывал носок, полностью разорванный на берегу. Владимиров переводил взгляд с остатков носка на погнутый ствол автомата и обратно. Философски думал: если бы надел второй, то сейчас у меня была бы пара футбольных гетр. Может быть, чуть-чуть штыком подровнять. А ствол автомата Муромец выпрямит. Взгляд командира зацепился о папиросу с нарисованным голубым парашютиком на боку. Она одиноко белела на зеленом сукне стола. Дмитрий Евгеньевич потянулся, взял ее и задумчиво покрутил в пальцах. Потом он сплюснул кончик папиросной гильзы и сунул в уголок рта. Вообще-то командир отряда давно бросил курить, но тут нахлынуло. Порывшись в ящиках стола, он нашел среди разного ненужного хлама коробок, чиркнул спичкой и прикурил от маленького огонька. Владимиров глубоко затянулся и выдохнул дым к потолку. Струя дыма расплылась причудливым облаком в воздухе. Облако, остывая и опускаясь вдоль стены, приняло формы афганских гор, которые Владимиров узнает всегда. Вон она, в воздухе дрожит и змеится горная тропа к перевалу. Много лет назад десантно-штурмовой взвод под его командованием оседлал этот перевал. У них была одна задача – задержать душманов до подхода основных сил. Из-за снегопада к ним на помощь так никто и не смог пробиться. Оставшихся в живых снял со скального уступа экипаж простреленного в нескольких местах вертолета. Летуны действовали на свой страх и риск, вопреки приказу, здравому смыслу и метеосводке. Владимиров затянулся второй раз, и картина горных вершин стала еще четче. «Салям алейкум!» – раздался голос с дивана. «Алейкум ассалям!» – автоматически ответил Владимиров на приветствие. Его рука дрогнула, и столбик пепла упал на зеленое сукно. Он точно знал, что в кабинете один. Точнее, был один, когда зашел в него 5 минут назад. Командир отряда осторожно скосил глаза на голос. На диване сидел Вовка-пулеметчик в разорванном камуфляже. Точнее, от формы остались одни лохмотья. Он тоже сидел, забросив ногу на ногу, в одном ботинке с высоким берцем и альпийской кошкой, закрепленной ремнями на подошве. На другой ноге красовался рваный носок. Вовка шевелил пальцами и весело улыбался командиру после долгой разлуки. Сквозь фигуру десантника просвечивала кожаная обивка дивана. «А где второй ботинок?» – не нашел ничего лучшего спросить Владимиров. «Потерял!» – развел руками Вовка. «Уж извини, командир. Когда духи влупили из гранатомета, меня лавиной накрыло. Почти до самой долины дотащило». «Мы потом, когда с пехотой вернулись, почти всех собрали». «Да знаю», – махнул рукой пулеметчик. Он не переставал улыбаться, и было видно, что он рад встрече. «До меня теперь только бульдозером добраться можно». «Как ты там?» – спросил Владимиров, лихорадочно соображая, как доставить бульдозер на Гиндукуш. «Нормально. Там весной тюльпаны растут и маки. Вся долина становится красной, как будто кровью выкрасили». Вовка и при жизни славился покладистым характером. Никто никогда не слышал от него ни одной жалобы. Командир скрипнул зубами, затянулся вновь и часто заморгал. Острая струйка дыма попала в глаз. «А вот у меня все очень даже ненормально». Новый голос принадлежал стоящему в углу сержанту в полной парадной форме и синим берете на голове – Юрки. Во взводе он был штатным снайпером. В том бою его отрезали от остальных, когда он прикрывал погрузку товарищей на вертушку. Расстреляв все патроны, он подорвал себя гранатой. Юрка был известным на весь полк занудой. На том свете он остался точно таким же ворчливым букой, надежным и безотказным другом, как калаш советской сборки. «Руку мою так в цинке не положили. Вот, полюбуйтесь. Думаете, приятно в гробу без руки лежать?» Юрка показал обоим по очереди пустой рукав. «От тебя-то вообще мало что осталось», – выдал ответ командир на справедливый упрек. «Мы весь перевал на пузе излазили, пока тебя по кусочкам собрали». «Плохо искали», – не успокаивался бывший снайпер. «Ее леса в расщелину между валунов затащила всего в двух шагах от окопа. А в Ташкенте на пересыльном пункте гробы перепутали. Мой цинк вместо Вологды в Фергану отправили, и чужие люди как своего сына похоронили. Нормально, да?» Юра вошел в раж и не собирался успокаиваться. «Вон у Вовки тюльпаны цветут, маки разные, а у меня над могилой мула несколько раз в день с минарета орет. Покоя нет никакого». «Я все улажу», – горячо заверил его бывший командир, судорожно глотая дым. «Все будет в лучшем виде, обещаю». Володя тактично молчал, задумчиво рассматривая свои пальцы в рваном носке. «Перезахороните на берегу реки, место покрасивее выберите», – продолжал капризничать Юрка, «но не очень близко к воде, чтобы весной в половодье могилку не подмывало. А на памятнике напишите». Снайпер не успел договорить. Заработала штабная связь зеркала. По пыльному стеклу пошла рябь. Изображения не было, но голос куратора был слышен хорошо. «Срочное сообщение! В главк поступила нота протеста из штаб-квартиры наших оппонентов, коровьих джедаев. Неизвестный прислал им бандерольку с кубинской сигарой. Обратный адрес – Лукоморье, почтамт. Когда агент Смит закурил ее на рабочем месте – случился конфуз. Из дыма материализовался Че Гевара со своей бан...» Куратор на этом месте запнулся, но моментально продолжил. «Команданты ЧЕС группы единомышленников разнесли все на... в клочья. Офисным помещениям, оборудованию и сотрудникам нанесен вещественный, физический и моральный ущерб. Здание восстановлению не подлежит». «Я получил ноту протеста», — без эмоций отозвался Владимиров. «Да? И, наверное, сразу же сожгли?» — не без ехидства спросил куратор. Всем была известна привычка командира отряда сжечь все документы сразу же по прочтении. В углу на диване засмеялись. «Голос такой же противный, как у нашего начштаба полка в Герате», — тихо пробурчал под нос снайпер. «На пляже догорает. Такая большая нота протеста. Долго будет гореть», – легко согласился со словами начальства Владимиров. «Все подробности письменно и немедленно». Голос куратора стал серьезным. «Отчет отправьте мне пневмопочтой. Нашей связи я в последнее время не доверяю. Удачи!» По зеркалу прошла последняя волна ряби. Поверхность потухла. Куратор отключился, и сеанс связи был закончен. Владимиров посмотрел на папиросу, зажатую в руке. Огонек испустил последний дымок и потух. Табачный туман в кабинете начал рассеиваться. Горные вершины под потолком смазались, стали нечеткими и исчезли. Силуэты боевых товарищей на глазах истончились и пропали друг за другом. Последним растаял в воздухе Вовка-пулеметчик, махнув на прощание рукой. «Я для вас, братцы, все сделаю. Вы ведь это знаете», – тихо сказал печальный Владимиров. Дверь распахнулась. В кабинет без стука ввалился Скуратов. По его лицу было видно, что ему не терпится поделиться новостью. Не выдержав обычную многозначительную паузу, он сходу начал доклад. «Я узнал по своим каналам следующее. Монах, который был проводником в пропавшем батальоне, на самом деле обменял англичан на хрустальный череп. Хранителям копий царя Соломона была нужна новая стража. Старая гвардия совсем обветшала и развалилась на глазах. Теперь самое главное». Малюта торжественно поднял вверх указательный палец. «Монах этот прибыл из Нового Света». «Теперь ясно», – «Все сразу стало на свои места», – сказал командир отряда и взял в руки чернильную ручку. «Нота протеста от американцев, а десант высадился английский. Сейчас изобразим». Владимиров пододвинул к себе лист бумаги и принялся писать отчет в главк об отражении вражеского десанта, печальной судьбе сынов Туманного Альбиона и перерасходе боеприпасов при обороне побережья.